Хроника 1812 года. День за днем. 30 декабря. Главная квартира государя-императора и фельдмаршала все эти дни остается в городе Вильна. В границах российских неприятеля уже нет. Все провинции, прежде бывшие польскими и находящиеся ныне под российским скипетром, очищены от иноплеменных войск. Адмирал Чичагов доносит, что командировал из авангарда генерал-майора Ланского с тремя полками александрийскими, белорусским, гусарскими и третьим уральским, предписав ему следовать до Августова. Он же сообщает, что все жители Пруссии весьма довольны приближением российских войск и принимают их везде с радостью. Хроника 1812 года. День за днем.